исполняет музыку нашего царя, поют стихири Иоанна Грозного. И я знаю, как трепетно относился Георгий Свиридов к его музыке. Со Свиридовым мне посчастливилось работать как раз над этим спектаклем. Это он писал музыку ко всем трем царям трилогии Толстого, к Грозному, к пьесам «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Иван Грозный был созидателем, в отличие от многих современных правителей, начиная с прихода советской власти. Вот какими предками создавалась Россия от Сибири до западных границ. Уникальная эта личность, Грозный. И как боролся он за православие, как отстаивал нашу веру. Пишет ему Папа Римский: «Царь всея Руси, позволь приблизить латинику к православию и позволь построить католический храм в центре Москвы и дай нам отроков для обучения латинике». Царь Иван Васильевич отвечает: «Не допущу ереси в России, ибо вы присели пред Господом Богом, а мы стояли, стоим и стоять будем, ибо вера наша есть великий труд, вера наша православная». Какая форма потрясающая! Стоим мы перед Богом до сих пор, как свечи. Если уж приняли православие, так давайте ни в чем не изменять обычаям наших предков, а будем нести эту веру как крест свой. И Сибирь-матушка при Грозном была присоединена к царству московскому благодаря Тимофею Ермаку, казаку Донскому. И книгопечатание при нем развивалось, и военные преобразования великие были. Ведь и опричнина — явление далеко не однозначное. Тут очень сложно определить, где причина, а где следствие. Почему все происходило так, а не иначе? Была и положительная сторона опричнины. Надо было очищать от бесовства Россию. Словом, я вошел в сопротивление, в противоречие с той негативной стороной, которая была выписана в пьесе Толстого. Иван Грозный изображен там не в очень теплых тонах, мягко говоря. Поэтому я пошел по испытанной системе Станиславского. В хорошем ищи плохое, в плохом ищи хорошее. И когда находишь светлые тона в плохом, казалось бы, образе, он становится более полноценным, более живым. Более 20 лет назад режиссер Равенских вместе со Смоктуновским поставили спектакль «Царь Федор Иоаннович». Сейчас роль царя Федора играют Юрий Соломин и Эдуард Марцевич. Более 10 лет тому назад была поставлена третья пьеса из трилогии Толстого «Царь Борис». И лишь потом, годы спустя, вернулись к первой части, к Ивану Грозному, чтобы в малом шла вся трилогия. Это была мечта руководства театра. Кому играть главную роль? Выбор почему-то пал на меня. Я, конечно, не Иван Грозный по человеческой своей сути. Тем более, что этот образ, традиционно сложенный Эйзенштейном и Черкасовым, закрепощал меня изначально. Роли Ивана Грозного я долго сопротивлялся. Отказывался от нее, чувствовал, что потребуется повышать эмоциональное напряжение почти до истерии, до умопомрачения, до такого градуса, за которым теряется сознание. Наконец, меня убедили, что возможен другой вариант. Тогда-то я стал погружаться в XVI век. Посмотрел много документов. Побывал в Александровской слободе, которую Иван Грозный хотел сделать своей столицей. И так помаленьку, по ниточке, по камешку собирал, сравнивал, нанизывал факты. И пришел к грандиозному для себя открытию. И к Ивану Грозному, и к России того времени отношение у нас явно предвзятое. Это была державная власть. Это был помазанник Божий. Неизвестно, что стало бы с Россией, если б не царь Иоанн Грозный. Отрицательные издержки правления, да, о них известно. Но Иван Васильевич не может быть один за все в ответе. И потом, если в просвещенной Европе